Глава 77.2. Последний дракон, часть 5. Если сейчас начнется третий этап, то даже Аид не сможет его остановить. Его атрибутами были тьма и огонь, то есть он не был подходящим созвездием для защиты от третьей ударной волны. Я спросил Метатрона, как много времени потребуется на завершение печати. Я не уверен, что это можно сделать вовремя. Слабый след отчаяния, казалось, окрасил выражение лица Архангела. Должно быть, он наконец понял, что сотворил. «Я куплю нам время», — это сказал Михаил. Он копил свой статус до сих пор. Возможно, он был стимулирован действиями Аида ранее, потому что начал раскрывать весь свой статус и взмахивать крыльями. Он был наполовину добрый и наполовину злой. Метатрон посмотрел на историю, появляющуюся на лице Михаила, и заговорил. «Демонический король спасения, я уверен, что вы уже знаешь это. Третьей ударной волне может противостоять только существо, обладающее силой хаоса. Ударная волна начала шевелиться на расстоянии. Предыдущие две ударные волны, которые мы испытали, были, технически говоря, не настоящими ударными волнами, а просто предвестником третьей волны. То, с чем мы собирались сейчас столкнуться, было само по себе первым щелчком хвоста». Метатрон спросил, «У вас также есть кто-то на вашей стороне с силой хаоса, не так ли? Я сканировал своих спутников, а также других созвездий. Честно говоря, в этом не было никакого смысла. Даже Ючин Хёк не мог использовать атрибут хаос, потому что хаос был не атрибутом, а скорее антиатрибутом, вот почему. Изначально хаос не был силой, которой созвездием или королям демонов было позволено наслаждаться. Сила плода добра и зла покачивается внутри вас, но в то же время я был и созвездием, и королем демонов, существо, которое нельзя отнести ни к одной категории. Король демонов, который съел плод добра и зла, это должно быть возможно с твоей помощью». Я кивнул. Природа хаоса была беспорядочной. Если бы я пошел против порядка обоих, можно было бы также пойти против силы хаоса. Тогда кто-то схватил меня за плечо. Я тоже могу это сделать. Хиван Си, я увидел кольцо хаоса в глазах Чон Хиван. Ее волосы, теперь отбеленные до сияющей белизны, медленно танцевали в воздухе под таинственной и зловещей аурой. Я сразу понял, что она пробудилась. Отлично, давайте попробуем. Затем я посмотрел в небо. На самом деле, я уже некоторое время искал присутствие определенного созвездия в ночном небе, но, к сожалению, я не чувствовал этого. Если бы этот парень помог нам, мы бы смогли как-то преодолеть это. У меня даже был план на это. Третья фаза начинается. Казалось, было уже слишком поздно. Король демонов, король порочных ангелов раскрывает свой статус. Созвездие Спаситель развращенных раскрывает свой статус. Одно существо, которое обладало двумя модификаторами, Михаил проявил свою истинную силу и бросился на первый план. Действительно, этих статусов было более чем достаточно, чтобы он чувствовал себя уверенно. Поле осуждения, его специальность, которая чуть не загнала меня в прошлое, начала распространяться на ударную волну хаоса. Это была стена суда, дарованная этому миру через божественную милость. Ква-ква-ква-ква. Однако так называемое непобедимое поле было легко разрушено. Забудьте о защите от волны, оно не может купить даже одну секунду. Михаил громко закричал, наблюдая, как его поле осуждения разбивается, как стекло. Бедствие 89-го сценария, ударная волна хаоса, которая намного превзошла исходную сюжетную линию, продолжила сокрушать тело Михаила и полностью разрушить его. Голос Ючин Хёка раздался позади меня. «Уворачивайтесь». Казалось, что Ючин Хёк понял, что что-то не так. Эта ударная волна была определенно в другом царстве по сравнению с предыдущими двумя. Я закончил принимать решение и собирался сделать шаг вперед, но затем Чон Хиван встала на моем пути. «Хиван Си, пожалуйста, заткнись». Я знала, что подобное произойдет. Ее спина, повернутая ко мне, не показала никакого движения, как будто она знала, что я пытался сделать. Гигантская фигура Ли Хёнсона все еще висела на ее спине. Я видел его спящее лицо, упавшее в похожий на сталь сон, после того, как мужчина пытался кого-то защитить. Я снова открыл свои губы. «Хиван Си, если кто-то должен рисковать своей жизнью, тогда, даже не пытайся. Я действительно сойду с ума, если ты это сделаешь». История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Как будто резонируя с ее эмоциями, две истории начали свое повествование. Они были приобретены в результате подобных обстоятельств. Стигма «жертвенная воля УР-8» в настоящее время активна, и эта стигма была приобретена в подобных ситуациях. Я знал, насколько эта стигма ранила Чон Хиван. Даже тогда я все еще должен был сказать это. Если эту волну здесь не остановить, Хён Сан Си умрет. Я должен был стать более черствым, чем кто-либо. Есть способ остановить это. Если бы ты была мной, Хиван Си, что бы ты сделала? Я не хочу это слышать, поэтому, пожалуйста. Чон Хиван обернулась, ее глаза покраснели от слез. Да, у тебя есть способ, я уже знаю. Ты такой, Докча Си, у тебя всегда есть чертовски вонючий план, который знаешь только ты, и когда ты его используешь, ты в конечном итоге умираешь. Я думаю, что ты кое в чем ошибаешься. Я не умру. Она не обладала навыком детектор лжи. Сейчас другая история по сравнению с прошлым. Хиван Си, ты и другие наши друзья изменились. Да, я решил сделать это, потому что я верю в вас. Поэтому, я говорил, отворачивая голову, Хиван Си, ты должна спасти меня позже. Я использовал силы пути ветра и преобразования молний, чтобы отбросить ее назад. Ким Докч, в тот момент, когда я приветствовал ударную волну, устремившуюся к моему лицу, я зарычал своим истинным голосом со всем, что у меня было. Сурья, в конце моего рева, поезд, несущийся сзади, подобрал меня. Поскольку он был создан на скорую руку, поезд выглядел довольно странно, да и существовала только его передняя часть. Пошли. Когда я почувствовал, как Сурья поддерживает меня сзади, поезд отправился в путь. Гигантская история факел, который проглотил миф, начинает повествование. Поезд использовал гигантскую историю в качестве топлива для продвижения вперед, мимо фрагментов истории к ударной волне хаоса. Ква-ду-ду-ду-ду-дук. В сопровождении силы удара, сродни всему моему телу, разбитому на куски, обломки поезда разлетелись повсюду. Полуразрушенное тело Михаила, заключенное в шторм, теперь смотрело на меня. Сволочь. Я прошел мимо него и продолжил двигаться вперед. Мне казалось, что мое сознание угасает. Четвертая стена продолжала издавать предупреждающие перезвоны, и все истории, которыми я владел, закричали от боли. Они кричали в один голос, что мы не можем этого выдержать, что мы все умрем наверняка. За ударной волной, которая превратила все существование обратно в ничто, я почувствовал, как взгляд дракона апокалипсиса приземляется на меня. Ты не можешь остановить это. Я почувствовал этот взгляд и ухмыльнулся. Ты прав, я не могу остановить тебя. Ну, ты не просто жизненная форма, которую можно убить, а само бедствие, в конце концов. Ты нечто, которое намного превосходит созвездие и королей демонов. Не было никакой возможности, чтобы одинокое созвездие могло противостоять такому бедствию. Однако я знал о другом бедствии такого масштаба. Созвездие «Звездный поток» выяснили вашу схему и сходит с ума. Созвездие последнего сценария очень удивлены вашим планом. Все Тактхаби в бюро смотрят на вероятность сценария. В тот же миг невероятное количество искр взорвалось и взбесилось в воздухе. Простая попытка назвать его имя вызвала такую реакцию. Я позволил всей вероятности, которую собрали созвездия, взорваться в открытом космосе и еще раз назвал имя определенного существа. Существо, которое, хотя они и знали его истинное имя, никто не посмел бы пригласить в свой сценарий. Приди. За ударной волной можно было увидеть космическое пространство звездного потока. Буря последствий, вызванная смещенной вероятностью, неслась внутрь. Марш гигантского тумана тьмы начал стирать следы звезд и туманностей. Я был побежден дрожью, достаточно сильной, чтобы почти очистить мой разум, когда гигантский глаз на далекой, невероятно далекой стороне этого, казалось бы, бесконечного тумана устремил взгляд на эту сторону. Я был свидетелем этой твари в 33-м мире демонов некоторое время назад. Тогда это был просто клон. Однако на этот раз эта история была совершенно иной. Неописуемое расстояние смотрит вниз на последнего дракона книги Откровения. Внешний бог, рожденный в хаосе. Великое бедствие, которое привело к разрушению моего мира демонов, теперь приближалось к острову реинкарнаторов. Глава 78.1. Кульминация, часть 1. Все мышцы в моем теле болели, как будто меня полностью избили. Я потерял сознание на секунду, но каким-то образом пришел в себя. Меня вырвало историями, и я открыл глаза в абсолютно темном пустом пространстве. Я не мог видеть ни одной вещи поблизости,